Они сочли, что будет лучше, если брокер Маркус не увидит Николаса. Вполне вероятно, что позднее власти будут задавать ему вопросы, и чем меньше Маркус будет знать, тем лучше. Марли подошла к администратору швейцарского королевского кредита сразу же после 9, и тот проводил ее наверх, где ее уже ждал Маркус, которому не терпелось задать ей кучу вопросов. Он велел принести кофе и прикрыл дверь. «Игра на понижение с акциями Пинокса, кажется, обещает великолепно удастся», — сказал он и широко улыбнулся, оценив собственную сообразительность. «Похоже на то», — согласилась она. «С чего начнутся торги?» «Хороший вопрос. Я позвонил в Нью-Йорк, там, по всей видимости, царит полный хаос. Вердикт всех привел в шоковое состояние. Кроме вас, как я понимаю». Ему очень хотелось прозондировать почву, но он понимал, что ответа от клиентки не дождется. «Может так случиться, что торги вообще не состоятся, вероятно, будут заморожены на день-другой». Видно было, что она все прекрасно поняла. Принесли кофе. Они стали пить его, просматривая результаты вчерашних торгов. В 9:30 Маркус пересел на свое рабочее место и сосредоточился на двух мониторах, стоявших у него на столе. «Торги открыты», — сообщил он и стал ждать. Марли слушала его в крайнем напряжении, хотя делала вид, что совершенно спокойно. Они с Николасом хотели быстро сорвать куш, продав и сразу же купив акции, после чего удрать с деньгами куда-нибудь далеко-далеко, где они никогда прежде не бывали. Ей предстояло обеспечить покрытие 160 тысяч акций Пинокса. «Стоят на месте», — проинформировал Маркус, глядя в свой компьютер, и она слегка вздрогнула. Нажимая на клавиши, он начал переговариваться с кем-то в Нью-Йорке, бормотал какие-то цифры, потом сообщил, они предлагают по 50, но покупателей нет, брать или нет? Нет. Прошло 2 минуты, он не отрывал глаз от экрана, предлагают по 45, брать? Нет. А как другие компании? Его пальцы забегали по клавиатуре. Ух ты! Трелко упал на 13 пунктов, у него 43. Смит Грир на 11, до 53 с четвертью. Конпек на 8, до 25. Это просто кровавая баня. Целая отрасль индустрии вылетает в трубу. Проверьте Пинокс. Все еще падает. 42 покупателей крайне мало. «Покупайте 20 тысяч акций по 42», — сказала она, глядя в свои записи. Через несколько минут он сказал: «Подтверждено». «Пошли вверх. 43. Они там очень внимательны. В следующий раз лучше покупать пакетами до 20 тысяч». За вычетом комиссионных товарищество Марли Николас только что заработало 740 тысяч долларов. «Опять опустились до 42», — сообщил Маркус. «Покупайте 20 тысяч по 41», — велела она. Спустя минуту он сказал: «Подтверждено. Еще 760 тысяч в кармане». Остановились на 41. «Теперь на полпункта выше», — докладывал он, словно робот. «Они увидели, что вы покупаете». «Еще кто-нибудь покупает?» — спросила она. «Пока нет». «А когда начнут?» «Кто знает, но, думаю, скоро. В этой компании слишком много денег, чтобы потонуть. Стоимость акций по книгам около 70. По 50 покупать выгодно. Я посоветовал своим клиентам вступать в игру на этой отметке». Он купил еще 20 тысяч по 41, потом, подождав полчаса, еще 20 тысяч по 40, что принесло Марли с Николасом следующие 320 тысяч. Быстрая охота явно удавалась. В 10:30 она попросила у него телефон и позвонила Николасу, который, не отрываясь от телевизора, следил за развитием событий по CNN. Корреспонденты телекомпании в Билоксе пытались взять интервью у Рора, Кейбла, Харкина, у Глории Лейн, у кого угодно, кто мог хоть что-то прояснить. Но никто не желал говорить с ними. Одновременно Николас следил за торгами на бирже ценных бумаг по финансовому каналу новостей. Через час после начала торгов Пинокс опустился до крайней нижней точки. Покупатели остановились на 38. По этой демпинговой цене Марли скупила оставшиеся 80 тысяч акций. Когда Трелко закрепились на отметке 41, она купила 40 тысяч акций. В делах Трелко она не участвовала. Обеспечив денежное покрытие своих операций и сделав это блестяще, Марли развязала себе руки и решила не сжаться. Теперь она с трудом держала себя в рамках, ведь она прокручивала в уме этот план много раз. Такой возможности больше никогда не представится. За несколько минут до полудня, когда на рынке все еще царило замешательство, она обеспечила денежное покрытие своих акций Смита Грира. Маркус снял наушник и вытер пот со лба. Неплохое утро, мисс Макроланд. За вычетом комиссионных ваше сальдо составляет 8 миллионов. Стоявший на столе принтер шуршал, не переставая, принимая подтверждение о сделках. Я хочу перевести деньги в один из цюрихских банков. В наш? Нет. Она вручила ему бумажку с инструкциями относительно перевода денег. «Сколько?» – спросил он. «Все, кроме, разумеется, ваших комиссионных». «Разумеется, это в первую очередь. И сделайте это, пожалуйста, немедленно». Она быстро упаковала вещи. Он наблюдал за ней, так как ему складывать было нечего, кроме двух рубашек и пары джинсов, купленных в магазине на пляже. Они решили, что сменят гардероб в новом порту приписки. Деньги теперь не проблема. Первым классом они долетели до Майами и, подождав 2 часа, пересели на самолет до Амстердама. В самолете по телевизору показывали только новости CNN и финансового канала. Они с интересом наблюдали, как в Билоксе пытались скрыть обстоятельства, связанные с вынесением вердикта, и как на Уолл-стрит все ходило ходуном. На экране то и дело мелькали эксперты, профессора, юристы делали смелые предсказывания относительно будущих судебных процессов против табачных компаний, аналитики биржевого рынка выдвигали кучи предложений, причем каждое последующее противоречило предыдущему. Судья Харкин отказывался от комментариев, Кейбла нигде не могли найти. Рор, в конце концов, вышел на публику и приписал себе честь одержанной победы. О существовании Ренкина Фитча никто не догадывался, и это расстраивало Марли, потому что ей очень хотелось увидеть его искаженную злобой физиономию. Оглядываясь назад, можно было сказать, что она все идеально рассчитала. Вскоре после потрясения рынок стабилизировался, к концу дня акции Пинокса прочно остановились на отметке 45. Из Амстердама они перелетели в Женеву, где на месяц сняли люкс в отеле. Глава 43. Фитч покинул Билокси через 3 дня после вынесения вердикта. Он вернулся домой в Арлингтон к своей рутинной вашингтонской работе. Хотя его будущее в качестве директора фонда было теперь под сомнением, у его маленькой фирмы оставалось множество работы, не связанной с табачными компаниями. Впрочем, эта работа и близко не могла сравниться по уровню оплаты с работой в фонде. Через неделю после печальных событий он встретился в Нью-Йорке с Лютером Вандемиером и Мартином Дженклом и рассказал им во всех подробностях о сделке с Марли. Встреча была не слишком приятной. Он обсудил также с группой беззастенчивых нью-йоркских адвокатов, как лучше подготовить апелляцию. Обстоятельства скоропалительного исчезновения Истера давали достаточно оснований для подозрений. Герман Граймс согласился обнародовать медицинское заключение о своей болезни. Никаких подтверждений того, что сердечный приступ мог быть следствием общего состояния его здоровья, найдено не было. До того злополучного утра он был абсолютно здоров и бодр. Граймс припомнил, что кофе в тот день имел странный привкус, и что, выпив его, он тут же свалился на пол. Отставной полковник Фрэнк Херрера уже дал показания под присягой и поклялся, что найденные под его кроватью несанкционированные печатные издания он сам туда не клал, а посетителей у него не было. Магнат в окрестностях мотеля не продавался. С каждым днем обстоятельства вынесения вердикта обрастали все большим количеством тайн. Нью-йоркские адвокаты ничего не знали о сделке с Марли и не должны были узнать никогда. Кейбл подготовил и собирался в ближайшее время внести запрос о разрешении снять показания с присяжных. Судье Харкину эта идея очень нравилась. Как иначе можно узнать, что же происходило за закрытой дверью комнаты присяжных? Лонни Шейвер особенно сгорал от нетерпения все выложить. Он получил новое назначение и был готов всеми средствами защищать корпоративную Америку. Постсудебные перспективы внушали надежду, хотя процесс апелляции обещал быть долгим и бурным. Что же до Рора и группы адвокатов, финансировавших дело вдовы Вуд, то предстоящие события открывали перед ними массу возможностей. Они создали специальный штаб, который принимал поток предложений от других адвокатов и потенциальных истцов. Их было зарегистрировано уже около 800. Рассматривался вопрос об организации общественных акций. Уолл-стрит выказывал большую благосклонность к Рору, и большую, чем к табачной индустрии. В течение нескольких недель после окончания суда акции Пинокса никак не могли подняться выше отметки 50, акции остальных трех компаний упали не менее чем на 20%. Противники курения предсказывали банкротство и дальнейшую неизбежную гибель табачной индустрии. Спустя полтора месяца после отъезда из Билокси Фитч обедал в маленькой индийской закусочной неподалеку от Дюпон Сёркл. Не сняв пальто, так как на улице шел снег и в помещении было холодно, он сидел, склонившись над тарелкой острого супа с приправами. Она материализовалась ниоткуда. Просто возникла в воздухе, словно ангел. Так же, как когда-то, более двух месяцев назад, в Новом Орлеане, в ресторане на крыше отеля Сент-Реджес. «Привет, Фитч», — сказала она, и он уронил ложку. Обведя диким взглядом темный ресторанный зал, он не увидел никого, кроме склонившихся над дымящимися тарелками индийцев. В радиусе 40 футов не слышалось ни одного английского слова. «Что вы здесь делаете?» — спросил он, почти не разжимая губ. Ее лицо утопало в меховом воротнике. Он вспомнил, какой хорошенькой она ему показалась тогда. Сейчас волосы у нее были подстрижены еще короче. Просто забежала поздороваться. Ну, поздоровались. Деньги сейчас, в этот самый момент, когда мы с вами разговариваем, возвращаются к вам. Я перевела их обратно в Хенва Банк на ваш счет. Это на Нидерландских Антилах, помните? Все 10 миллионов, Фитч. Он не нашелся, что ответить. Лишь смотрел на симпатичное лицо единственного в мире человека, которому удалось обвести его вокруг пальца. Она молчала, заставляя его теряться в догадках. «Как мило с вашей стороны», — наконец сказал он. «Знаете, я хотела было пожертвовать их на одну из антитабачных компаний, но потом мы передумали». «Мы? Как поживает Николас?» «Уверена, что вы скучаете по нему». «Страшно скучаю». «У него все отлично». «Значит, вы вместе?» «Разумеется». «А я думал, может, вы взяли деньги и сбежали ото всех, в том числе и от него». «Да будет вам, Фитч». «Мне не нужны ваши деньги». «Отлично, пожертвуйте их Американской ассоциации борьбы с легочными заболеваниями. Она не входит в сферу моей благотворительности». «А почему вы возвращаете деньги?» «Они мне не принадлежат». «Значит, вам не чужды этические и моральные принципы? Может, вы и в Бога верите?» «Оставьте ваши назидания, Фитч. В ваших устах они звучат весьма фальшиво. Я и не собиралась присваивать эти деньги. Я взяла их лишь в долг. Если для этого вы все равно лгали и мошенничали, почему было просто не украсть их? Я не воровка. Я лгала и мошенничала, потому что ваши клиенты понимают только такой язык. Скажите, Фитч, вы нашли Габриэль?» «Нашел. А ее родителей?» «Мы знаем, что с ними случилось». «Теперь вы все поняли, Фитч?» «Да, теперь все стало яснее. Они оба были прекрасными людьми, умными, энергичными и очень жизнелюбивыми. Привычку к курению они приобрели еще в колледже, и до самой их смерти я видел, как тяжело они пытались избавиться от нее. Они ненавидели себя за то, что курят, но ничего не могли с собой поделать. Они умерли ужасной смертью, Фитч. Я видела, как они страдают, иссыхают на глазах, как им становится все труднее дышать, пока жизнь вовсе не покинула их. Я была их единственным ребенком, Фитч. Ваши ищейки и это выяснили?» «Да. Моя мать умерла дома, на кушетке в гостиной, потому что не смогла дойти до спальни. Нас оставалось только двое, мама и я». Она помолчала и огляделась вокруг. Фитч заметил, что взгляд ее был удивительно ясен. Но как бы печально ни было то, что она рассказала, Фитч не мог заставить себя сочувствовать ей. «Когда вы задумали свою месть?» — спросил он, сумев, наконец, проглотить ложку супа. «Когда училась в аспирантуре. Я изучала финансы, подумывала о юридическом образовании и какое-то время встречалась со студентом-юристом, который поведал мне немало историй о судебных процессах над табачными компаниями. Вот тогда-то у меня и родилась идея. Чертовски хорошая идея. Спасибо, Фитч. Услышать это от вас — большой комплимент». Она потуже натянула перчатки, вероятно, собиралась уходить. «Я только хотела поприветствовать вас, Фитч, и убедиться, что вы знаете, почему все это случилось. Больше вы нас не будете преследовать? Не надейтесь. Мы будем внимательно следить за процессом апелляции. Если ваши адвокаты зайдут слишком далеко, вспомните, что у нас есть копии всех финансовых документов по нашей сделке. Будьте осторожны, Фитч. Мы по-своему гордимся этим вердиктом и всегда будем начеку, сказала она и, задержавшись у его стола еще на секунду, добавила: и имейте в виду, Фитч, в следующий раз, когда ваши ребята окажутся замешанными в подобном процессе, мы будем тут как тут. Закончилось чтение книги «Фитч».